Глава 21. У каждого свой выбор. Василий уже и не вспомнит, когда последний раз столько времени мотался по столице. В этом виноват его новый приятель, глава ярого воина. И что удивительно, княжич доволен и уже понимает, как же скучно он жил. Даже готов признаться и согласиться с сестрой, что все время просиживать в лаборатории не так интересно. Нет, Анастасия он в этом не признается. Исследовательские интересы и эксперименты он не готов оставить. Однако следует как-то пересматривать свою жизнь. Сейчас раннее утро. Он везет домой клюющую носом Валерию, а потом надумал навестить Настю. С сестрой необходимо переговорить. Та дистанцировалась от Алекса, а это нехорошо. Парень для нее старался и собственной шкурой рисковал. «Вика, приехали!» — дотронулся до плеча своей пассажирки Василий. «Ой, кажется, я задремала», — виновато сказала девушка. «Спасибо, ты мне очень помог. И, надеюсь, теперь экзамены сдам». «Да куда ты денешься?» — отмахнулся княжич. «Не понимаю, что на вас нашло? И почему потребовалось срочно повторять школьный материал?» Смолина промолчала. Не стала говорить, что это ее спутник сидел в заперти и зубрил, а она в это время веселилась, а еще участвовала в различных скачках. Благо у отца схожая страсть и есть конюшни. А своего жеребца она лично воспитывала. «Василий, а кто такой Алекс?» «Он странный, очень уверенный в себе. Много знает, но почему-то решил, что сумеет победить в любой скачке». Посмотрела на княжича девушка. «Ты не слышала про главу ярого воина?» Удивленно посмотрел на нее Василий. «Это он вытащил Шувалову из городского парка, помог моей сестре и участвовал в разных стычках с нечистью». «Дуэль с Куглиным?» — уточнила Виктория. «Верно», — кивнул парень. «Сержа на место поставил». «Унизил», — покачала головой девушка. «Ходили слухи, что тот из столицы уехал, но обещал вернуться». «И?» — нахмурился княжич. «Думаешь, он проглотит такое прилюдное оскорбление?» — пожала плечиками Виктория. «Вряд ли что-то сумеет сделать, если только из-под тишка удар нанесет», — задумчиво ответил Василий, а потом спросил. «А что за отношения у вас с Лерой? Не желаешь поделиться?» «Нет», — взялась за ручку двери Вика. «Спасибо еще раз, и мне пора. Голова разболелась, а глаза слипаются. После поступления встретимся?» Она обворожительно улыбнулась и стрельнула глазками, стараясь перевести тему. «Обязательно». Взял княжич ладошку девушки и поцеловал пальчики. «На эту ночь имел определенные планы. Жаль, что ты решила иначе». «Ага, видела, как ты обо мне помнил, когда с Алексом переговорил», — хмыкнула Виктория. «Все». Она поспешно прикрыла ладошкой зевок. «Я пошла, пока». «До встречи», — сказал ей вдогонку княжич. Василий некоторое время побарабанил пальцами по спортивному рулю, а потом подавил желание рвануть в лабораторию. «Успею. А то, если засяду, то выйду оттуда не скоро». Буркнул сам себе под нос и поехал к сестре. Анастасия еще спала. Не рассчитывала, что ее в такую рань с кровати братец поднимет. Впрочем, он часто так делал, когда ему позарез что-то требовалось. «Ты изверг!» — открыла дверь брату Анастасия. «Девушка живет одна, в пятикомнатной квартире, почти в самом центре. Впрочем, рядом жилище Василия. Но парень редко тут бывает. Они выдержали бой с матушкой, чтобы почувствовать себя немного независимыми и самостоятельными. Екатерина Олеговна, любящая и балующая своих деток, наотрез отказалась выпускать их из-под своей опеки. А вот отец неожиданно встал на их сторону. В 16 лет им предложили этот вариант. Выделили средства на жилье, не бог весть какую сумму. Правда? Матушка время от времени втайне от мужа подкидывает 1000-другую золотых. Впрочем, Настя и Василий уже давно сомневаются, что великий князь остается в неведении. В том числе элитный дом имеет собственную охрану, через которую не так-то просто пройти обычному посетителю. «Хватит дрыхнуть!» — прошел в квартиру Василий. «Опять вчера с мечом прыгала?» «Мы тренировались», — возмутилась княжна. «Заметно!» — хмыкнул парень. «Чего синяк со скулы не свела?» «Где?» — Обхватила подбородок пальцами девушка и поморщилась. «Блин, больно! Вась, помоги, убери гематому! Я еще магически не восстановилась!» «Полностью выложилась?» — удивился княжич. «А какова причина?» «Нервы», — коротко ответила та. «Это не ответ», — сложил руки на груди парень. «Пойдем, выпьем по чашке кофе, и ты все расскажешь. Кстати, я с Алексом виделся. Он опять меня удивил». «Трофей притащил?» — заинтересовалась девушка, а потом резким шагом направилась в сторону просторной кухни. «Куда ж без этого?» — усмехнулся княжич. «Ты мне лучше скажи, чего стали его избегать?» «С чего такой вывод?» Подойдя к кофемашине и ставя под дозатор чашки, буркнула девушка. «Нам за ним бегать? Больно надо!» «Надеюсь, это не из-за лекции про то, в чем оказался замешан клан Алекса?» Сел за стол Василий. «Никак не пойму логику тех, кто оглядывается на прошлое. Кровная месть, обида. Или нам что-то не договаривают. Я тут порылся в архивах. Знаешь, далеко не все так однозначно». «Так тебе там и показали истинные события», — скептически заметила Анастасия. «Или ты с секретными бумагами работал?» — уточнила и посмотрела на брата. «Разумеется», — широко улыбнулся тот. «Политика как внутренняя, так и внешняя сложна, и разобраться в ней непросто». «Но ты разобрался?» «Не совсем», — покачал головой княжич. «Есть противоречащие друг другу факты. Отец говорит и вовсе что-то среднее». «Не в этом ли истина?» «А какая разница?» — хмыкнул Василий и указал на кофемашину. «Кнопочку нажми, будь добра». Девушка обернулась и выполнила просьбу брата. Кофемолка стала молоть зерна, а потом в чашке полился ароматный напиток. «Вот что я тебе скажу», — потер висок Василий. «Господин Федоров честный и порядочный, но у него, как и у всех, есть собственные секреты. Не избегай его и подругам скажи, что он способен прийти на помощь». «Это мы и так знаем», — девушка поставила чашку с кофе перед братом. «Он слишком независим и нагл». «Так вот в чем дело», — рассмеялся Василий. «Все, тогда я спокоен. Ты взбешена, что он не растекся у твоих ног тряпочкой?» «Уверен. Анна и Оксана думают в таком же ключе, ставя себя на твое место. Поэтому решили парня игнорировать, решив, чтобы он за вами бегал. Это зря, он не из таких. А друга потерять легко. Его или ее слово можно так ранить, что отношения уже не вернуть». «Ты приперся в такую рань, чтобы прочесть ликбез?» — прищурилась девушка. «Дать совет», — делая глоток кофе, невозмутимо ответил княжич. «Ладно, пойду, дел не в проворот». Василий встал из-за стола и подмигнул сестре. Даже кофе не допил. А вот Настя призадумалась. Брата она уважает, готова прислушаться. Но если рассматривать ситуацию в целом, она не собирается, как он выразился, набиваться ни в чьи подружки. «Да, Алекс не дурен. Но у нее не захватывает от него дух и не подгибаются ноги. Нет какой-то искры, из которой готово вырваться пламя. В этом братец точно ошибся, что на него не похоже. Да и подруги в объятия главы клана Ярого Воина не готовы упасть. Если им верить». «Черт! Вот как Ваське удается посеять сомнения?» — отставила княжна пустую чашку. «Ладно, после поступления пообщаемся». Два наемника, если правильно понимаю, медленно выбрались из машины, стукнувшей мой джип в задний бампер. Повреждений почти нет, если не считать капот домиком у спортивной тачки и вдребезги разбитую правую фару. Точно помню, что когда совершал маневр, то помехи не видел. Дорога полупустая, и объехать меня ничего не стоило. Однако столкновение произошло. При этом задний удар зачастую трактуется в пользу машины, ехавшей впереди, если только у догонял нет каких-то свидетелей или видеозаписи произошедшего. «Ты чё нас не пропустил? Глаза залил?» — прищурившись и направляясь ко мне, заявил агрессивный водитель, разминая шею. «Мы тебя сейчас научим, как водить!» — поддержал его близнец-напарник, поигрывая бейсбольной битой. «Бойцы неплохие. Знают, что делают, заходят с двух сторон. Через тонированное стекло их тачки замечаю огонек видеокамеры. Кто-то третий снимает все происходящее. «Зачем решили меня догнать?» «Интересуюсь, размышляя о том, следует ли привлекать к разборке своего питомца и использовать магию. Дело в том, что наемники, а налицо все признаки, не обладают даром. Если превышу самооборону, то последствия окажутся плохими. С другой стороны, непонятно, на что эти мужики рассчитывают. Или надеются, что окажу сопротивление и тогда... А черт его знает, какие окажутся последствия. «Ты нам тачку разбил!» — восклицает водитель. «За это заплатишь, и не только бабками! Руки и ноги переломаем! Крест! Вали его!» Пригнулся, бита просвистела над головой. Легонько нападавшего ткнул под ребро, выставил блок от летящего в лицо кулака. Выставляю магическую защиту, создаю вокруг себя сферу, гасящую удары. Ситуацию контролирую и в ответ стараюсь не бить. Честно говоря, уже начинает надоедать. Перехватываю того, кого подельник назвал крестом, заламываю руку и вырываю дубинку. Откидываю ее в сторону и, не удержавшись, бью ладонью в грудь здоровяка. Красиво наемник отлетел. Прямо на свою поврежденную тачку. Лобовое стекло покрылось трещинами. А вот водитель выхватил из-за пояса пистолет и ухмыльнулся. «Ничего личного! Это назовут самообороной!» Нас разделяет 3 метра. Парировать выстрел сложно. Насыщающий ты на максимум. Откуда появился кошак? Не понял. Какая-то тень в воздухе мелькнула, и манул уже висит на кисти наемника, а пистолет отлетел в сторону. «Тварь!» Заревел громила и попытался стряхнуть манула. Это зря, только хуже сделал. Кошак переместился на плечо нападавшего и когти приставил к шее. «Лучше не дергайся», — прокомментировал я. А манул еще и пасть открыл, демонстрируя окровавленные клыки. Хорошо, что он меня послушался и сдержал удар. А то бы сейчас тут труп остывал. А проблемы с полицией почти накануне поступления совсем ни к чему. «Кто послал?» — поинтересовался у застывшего водителя разбитой тачки. Тот молчит, но я иду к машине и распахиваю дверь. На заднем сиденье находится девица, держащая в одной руке видеокамеру, а в другой — телефон. «Поговорим?» — мило ей улыбаюсь и выпускаю заклинание подчинения. «Ответишь на вопросы?» «Да», — кивает та. «Кто послал?» «Заказчик». «Его фамилия, имя, чем занимается?» Быстро произношу, а сам отбираю камеру и начинаю просматривать на экране, что там записано. Вот мой джип медленно выезжает на основную дорогу. Поворотник включен, никаких помех нет. Отлично видно, как спорткар меняет траекторию движения и стремительно приближается к заднему бамперу моей машины. Удар! После чего происходит разборка. Мои действия выглядят безупречно. Отмахиваюсь от бандитов, и один из них оказывается на капоте. Лобовое стекло все в трещинах. Рассмотреть дальнейшие события невозможно. Атака кошака остается за кадром. Как и непонятно, по какой причине второй наемник застыл столбом. «Анонимный заказ. Личность заказчика неизвестна», — говорит девица, всеми силами и своим слабеньким источником стараясь сбросить наваждение. «Какие наниматель выставил требования? Сколько заплатил?» «Покалечить, но не убивать. Обязательно сломать в нескольких местах руки. Перечислил 300 золотых за выполнение работы, обещал по 500 на каждого», — рассказала подельница наемников. «Снимала для отчета?» «Да», — коротко ответила та. «И что мне с вами делать?» — задумчиво спрашиваю. «Отпусти, мы без претензий», — ответила девица. Промолчал, отправился к застывшему столбом наемнику. Сдать бы их полиции, да толку будет ноль. Конечно, нервы им потреплют, но быстро отпустят. Ничего не смогли сделать, а за намерение не так-то просто им что-то вменить. «Вставай! Чего прикидываешься, что без сознания лежишь?» Глянул я на бойца, отдыхающего на капоте, а кошаку велел контролировать ситуацию, но со своей жертвы слезть. «Уф!» — водила спортивной тачки потер шею. Кошак сел передо мной и принялся намывать мордочку, попеременно выпуская когти то на одной, то на другой лапе. «Клан!» — задал вопрос наемнику. «Борец!» — со вздохом ответил тот. «Я его глава!» Никогда о таком клане не слышал. Впрочем, все как-то не досуг разузнать о истинных причинах дуэли с наемником. Правда, шанс, что мне все расскажут о заказчике, равен 0,01%. Клиентов не принято сдавать. Репутация сразу потеряется, и уже ни о каких аналогичных заказах речь не пойдет. Как этот вопрос решим? Ты же мне бампер поцарапал. Собирался руки-ноги переломать. 100 золотых? Вопросительно посмотрел он на меня. Это отступные. Из клана никто против тебя не пойдет. Если потребуется, то сделаем скидку на заказ. У меня в заднем кармане штанов бумажник. Там деньги и визитки. Договорились? Как зовут? Беря время на обдумывание, поинтересовался у бойца, давно растерявшего былую агрессию. Геннадий Филиппов или Крокодил. Он чуть раздвинул в улыбке губы, чем-то отдаленного став похож на аллигатора. «Хорошо, но за твоим кланом должок», — кивнул я. «С адекватным и сильным противником приятно иметь дело. Бумажник могу достать?» «Конечно», — коротко сказал и приготовился к отражению атаки, если крокодил попытается обмануть. «Но нет, мой недавний соперник отчитал 10 бумажек, каждая равная 1000-й купюре, вытащил из отделения визитку и вопросительно на меня посмотрел. Мол, не побоюсь ли приблизиться? Даже кошак фыркнул, внимательно отслеживая происходящее. Уже когда отправился дальше, то озадачился некой нестыковкой. Изначально я определил, что магического дара у бойцов нет. Но уже садясь в машину, уловил, что они оба использовали целительские заклинания. Не так просты бойцы. Предпочли скрыть свои умения, когда устраивали драку. Почему? Ответ на поверхности. Рассчитывали привлечь полицию, но что-то пошло не так. Впрочем, бытовая драка без магических ударов призвана скрыть реальные причины. Но зачем бить джип сзади? Задал себе вопрос, плохо представляя, как бы они все представили дорожной полиции. Еще раз пересмотрел записанное видео. Теоретически, если не задавать вопросов, то обвинить меня в нарушении возможно. Спорткар двигался по главной дороге, я выезжал со второстепенной. Если же обрезать самое начало, то и вовсе вердикт окажется однозначным. Уже подъезжая к поместью, мне позвонил господин Жиргин и попросил о встрече. Возвращаться в столицу очень не хотелось, о чем Игорю Борисовичу и заявил. «Так мне бы к вам приехать», — усмехнулся тот. «Показать серверную возможность охранной системы, передать коды и насчет управления переговорить». «Жду», — коротко ответил компьютерщику. «В дом не пошел. Побоялся где-нибудь сесть и заснуть. Ну, манул меня бы разбудил в случае необходимости. Тем не менее, решил походить по территории и прикинуть, что и как тут сделать. На сегодня с деньгами проблем не испытываю». Еще и фармацевты-целители не рассчитались. Однако есть определенные планы насчет тетки и сестрицы. Обещал себе о них позаботиться. Пока не представляю, во сколько обойдется кафе или ресторан. А еще им требуется жилье. Заселять в поместье не хочу, если только погостить. Пока есть купола и нечисть, то без работы не останусь. Сам себе сказал, наблюдая, как к джипу подъезжает легковой автомобиль. Из машины вышел Жиргин и помахал мне рукой. Игорь Борисович и его люди отлично сделали свою работу. Предусмотрены силовые ловушки, основанные на электричестве, в том числе и поражение разрядом тока нападающих. Просматривается каждый сантиметр периметра, установлены скрытые динамики в помещениях, созданы резервные линии питания. В одном из пустующих подсобных помещений размещены генераторы. Коды доступа и идентификации от серверов он мне передал и рекомендовал их изменить. А теперь перейдем к основному. Он вытащил из портфеля флешку и небольшую коробочку. Тут программа искусственного интеллекта, а это, подвинул ко мне, обвязка для магического камня. Немного усовершенствовал свою разработку, и теперь вы самостоятельно сумеете установить источник существования своего электронного помощника. Это хорошо тем, что никого, кроме вас, защитник поместья, не воспримет своим создателем. Магический камень возможно менять, не отключая артефакт от питания сети. Правила и условия уже заложены? Уточнил я. Разумеется, кивнул Жергин. Все это есть в программе, но ее уникальность в том, что развитие зависит от вас. Это как воспитание. Он перевел взгляд на кошака, питомца. Гм, а хулиганить и бедокурить он тоже будет? Поинтересовался я, вспомнив раскуроченный холодильник. Нет, этот этап пройден на стадии написания кода, улыбнулся Жергин. И какова же теперь цена за такого помощника? Она не изменилась, ответил Игорь Борисович. Улучшение расценивайте как бонус. А если сумею еще что-то предложить, то об этом вам сообщу и предложу на правах первого клиента. 20 000 золотом большие деньги. Мысленно прикидывая свой счет, точнее, что от него останется, произнес я. Зато вы станете обладателем уникального артефакта, основанного на магической и компьютерной технологиях. Заметно занервничал мой собеседник. Поймите, уникальные платы, они индивидуально изготовлены в ограниченных количествах. «Все понимаю», – остановил своего собеседника взмахом руки. «Мне необходимо уточнить баланс своего счета. Последнее время произошли приличные траты. Лукавлю, но другого объяснения нет. Не говорит же компьютерному гению, что совсем недавно на счету золотых монет и вовсе не имел». «Игорь Борисович, уникальный артефакт куплю в любом случае. Идея очень понравилась. И, надеюсь, ее воплощение не подкачает». Договор мы с вами уже составили, осталось дело за дополнительным соглашением и перечислением денег с моего счета на ваш. Правильно? Да, бумаги подготовил. Он вновь сунулся в портфель. Я же вытащил из кармана сотовый и зашел в банковское приложение. Сумма порадовала. Почти 25 000 золотых. Правда? Приобретение недвижимости для тетки и сестры предстоит отложить. Явно не потяну, если только не взяться за очередные заказы. Беридзе обещал что-нибудь хорошее подобрать. Но этот чертов универ все планы сбивает. А еще дал слово Катерине, что их навещу сразу после экзаменов. И как теперь разорваться? Впрочем, в Ярославле и в его округе закрытые локации присутствуют. Следует о них разузнать. «Все в порядке?» — поинтересовался Жергин. «Да», — кивнул я. «Могу устройство посмотреть?» Указал на коробку. «Разумеется», – пожал тот плечами. Осторожно вытащил прямоугольный постамент с небольшим овальным отверстием в центре. Металлические пластины соединены между собой быстросъемными защелками. Игорь Борисович снял несколько панелей, как он выразился, и перед моим взором предстали платы, на которых имеются десятки небольших магических камней. «Это для вспомогательных процессов, самодиагностики и контроля состояния», сделал попытку объяснить мне компьютерщик, незнакомая от слова совсем архитектуру. Тут почти ничего общего с современными платами, используемыми в компьютерах. Жергин гений или очень хитрый аферист. Другого не дано. Но все быстро на свои места встанет, когда я его разработку запущу. Однако уже понимаю, что устройство далеко не из дешевых. Игорь Борисович, а как вы смотрите на то, чтобы объединить усилия в продвижении вашего детища? Задумчиво поинтересовался я. Со своей стороны готов поставлять магические камни. А если потребуется, то и осуществлять вашу защиту от недобросовестных конкурентов, в том числе и находить потенциальных покупателей. Разумеется, в обоюдных интересах. Простите, но не намерен сам этим заниматься. Благодарю за предложение. «Если возникнет потребность, обращусь за помощью», — твердо ответил тот. «Хорошо», — вздохнул я, сам толком не понимая, для чего мне лишняя головная боль. «Договорились. Что там с соглашением?» Взял подготовленный документ, внимательно его изучил и поставил подпись. «Рад, что не отказались», — облегченно выдохнул Жергин, в свою очередь расписываясь. «Следующим этапом я стал переводить деньги», и это заняло аж 20 минут. Честно говоря, взбесил какой-то клерк, позвонивший через пару минут после надписи, что платеж проверяется. Мало того, что он уточнил, не отправляю ли средства мошенникам, провел ликбез, что такие операции очень важны для банка. С какой это стати? Попытался выяснить, какую совершаю сделку и не требуется ли взыскать налог. Еще раз сверил мои паспортные данные, предложил впредь лично являться в отделение банка, но в итоге все же перевод осуществился. На счет Игоря Борисовича деньги поступили, и тот довольно уехал, оставив мне флешку и сам прибор, объяснив, как его активировать. И интересно посмотреть, как эта штука заработает. Потер я ладони и открыл сейф, где есть небольшой запас магических камней. Помню о том, что в искусственном интеллекте источник отвечает всего лишь за возможности, а все остальное является программой. Я выбрал один из лучших камней и установил его в прибор, а потом подключил к сети и скопировал все, что находилось на флешке. Камень заискрился, стал светиться различными цветами, появилась какая-то непонятная аура. Кошак попятился к двери и зашипел.